Глава шестая. Мила. Ночь почти не спала, многое думая о том, как нелепый случай в одночасье может разрушить все мечты, надежды и планы. Еще пару дней назад я была беззаботной выпускницей, мечтающей поступить в престижное учебное заведение и стать первоклассным специалистом. Переживала только о том, как мое выпускное платье оценят подруги. Ничего сверхъестественного или нелепого, о чем бывает мечтают девчонки моего возраста. Просто учеба, студенческая жизнь и новые друзья. Теперь же я не понимала, в каком направлении двигаться, а еще незатихший юношеский максимализм орал благим матом: «Жизнь — боль, мы все умрем, все кончено». Прекрасно понимала, что нужно успокоиться и поискать другие варианты, но пока лишь пребывала в неприятном ступоре накрывшего отчаяния. Устав ворочаться, встала очень рано. Дом еще спал, и я решила побегать в ближайшем парке. Обработала швы, умылась, надела форму, завязала волосы в высокий хвост и, взяв ключи и телефон, тихо выскользнула из дома. Бегать по утрам я любила. Это не шло ни в какое сравнение со школьными занятиями физкультурой. В нашей школе был бассейн и тренажерный зал, но в дополнение я посещала буквально все доступные секции. Теннис, плавание, йога, конный спорт, а одно время даже ходила на бокс. Правда, после пары полученных синяков пришлось выслушать мамины стенания о том, что для девушки это опасно. Секцию бросила, но иногда тайком спускалась в подвал дома и лупила грушу, которая очень скучала без внимания ее хозяина Анатолия. Бег остался фаворитом. Бегая, я погружалась в некое подобие транса, успокаиваясь и анализируя конкретную ситуацию. Наушники с любимой музыкой дополняли мнимую отстраненность от мира, а тело при каждом движении становилось словно невесомым, сильным. Пружинистые движения, четкий ритм и контроль за дыханием. Все, что меня интересовало в эти моменты. Оглянувшись на дом, накинула на голову капюшон толстовки и, включив музыку, побежала. В парке в это время обычно таких, как я, было много. Кто-то появлялся лишь изредка, догоняя условно идеальные формы к очередному сезону. Некоторых я видела постоянно, но ни с кем особо не общалась. Сделав по парку несколько кругов, подошла к небольшому киоску и купила бутылку воды. Устроившись на лавочке, немного отдышалась и, потягивая воду, огляделась. Все было вроде бы как обычно, кроме... У киоска, где я только что купила воду, стоял подросток. Вернее, он прятался за киоском, глядя строго на меня. Драные джинсы, безразмерная толстовка с капюшоном, натянутым по самые брови, и черные очки. Он не спускал с меня глаз, и я, вопросительно вздернув бровь, огляделась, пытаясь понять, я ли привлекла столь пристальное внимание. Тем временем он поманил меня рукой и, развернувшись, пошел в сторону небольшой беседки, расположенной под раскидистым дубом. Нерешительно направилась следом, боясь очередной неожиданности, но, узнав рюкзак, висящий на плече подростка, перешла на бег. Догнав его, а вернее ее, сдернула капюшон и, развернув за плечо, стиснула в объятиях. «Ксюша, как ты?» — прошептала на ухо всхлипывающей подруге и, подтолкнув ее в сторону беседки, предложила. «Пойдем присядем». «Спасибо тебе, я-то нормально», — вздохнув, отозвалась Ксюша и, присев на лавочку, огляделась, прежде чем снять очки. Опустила взгляд на сцепленные руки и, закусив губу, тихо поинтересовалась. «Как ты с этим справляешься?» «С чем?» Не поняла я и, нахмурившись, уточнила. «Когда тебя выписали?» «Вчера вечером. Я слышала, как мама с тобой говорила, и... Прости, мне так жаль, все из-за меня». «Не из-за тебя, а из-за Алекса», — фыркнув, поправила я и, взяв ее за руку, добавила. «Если бы не он... Кстати, ты уже подала на него заявление?» «Нет». Ксюша покраснела и, вздохнув, едва слышно прошептала. «И не подам. Не могу». «Ты что?» Задохнувшись от возмущения, я вскочила с лавочки и начала мерить шагами небольшое пространство беседки. Вернувшись к подруге, присела на корточки и, поймав ее виноватый взгляд, прорычала. «Его надо наказать! Ты же знаешь, что сейчас творится в моей жизни! Нет? Так я тебе расскажу! В соцсетях меня травят, называя шлюхой и наркоманкой!» «Но ты же не такая!» — охнув, залепетала Ксюша. «Да ладно!» — язвительно протянула я и, хмыкнув, поделилась. «А я уж сомневаться начала!» «Мила, я не могу!» «А еще...» — решительно перебила я. «Егор написал на меня заявление. И самое малое, что мне грозит, — это штраф и выплата возмещения этому ублюдку». «Но он же сам виноват». «Ты там была, все видела и должна рассказать правду», — попросила я уже спокойным тоном и, присев рядом с подругой, дополнила. «И написать на Алекса заявление». «Травят не только тебя», — помолчав, прошептала Ксюша и, вскинув на меня заплаканные глаза, поделилась. Родители и дядя Егора быстро сориентировались и постарались распространить информацию десятку крупных университетов. У них связи, а составлять характеристики выпускникам практически обязанность. О нашем с тобой поведении и... Они пытаются охарактеризовать нас в таком свете, что... Нам никто не поверит, понимаешь? Но есть же свидетели. Опешив, начала я неуверенно и, сжав виски, сбивчиво перечислила. Одноклассники, родители, учителя, которые тоже боятся последствий, перебив, пояснила Ксюша и, пожав плечами, напомнила. Егор — племянник директора школы, а его родители имеют связи в каком-то фонде, курирующем местные учебные заведения. «Откуда такие подробности?» Насторожилась я и, скосив на подругу вопросительный взгляд, уточнила. «С тобой уже побеседовали? Запугали?» «Ты должна забрать заявление, тогда историю замнут», — заикаясь, проговорила Ксюша и, покраснев, пробормотала. «Алекс сделал тогда несколько фотографий. Я не обращала внимания, но он снимал, как мы с тобой пили шампанское, и еще несколько фото, где мы... Я... Ну, часть этих фото уже гуляют по сети. Мы — пострадавшая сторона, а ты хочешь, чтобы я забрала заявление?» Не веря, зашипела я и, покрутив пальцем у виска, заорала. «Ксюш, ты совсем, что ли? Это равнозначно признанию вины!» «Мила, они нам жизнь испоганят, чтобы выгородить своих отпрысков!» Заплакав, проскулила подруга. «Они же...» «Постой! А Алекс где?» — перебила я и, вскочив, предложила. «Надо с ним встретиться, разговорить, записать на диктофон. Мы докажем». «Он уехал», — покачала головой Ксюша и, криво усмехнувшись, дополнила. «Как говорят его родители, еще накануне выпускного». «Но его же видели на выпускном». «Не видели. Никто не видел. Представляешь?» — вздохнула она устало. «То есть как?» «Мама хочет отправить меня к тетке в другой город», — поделилась Ксюша, тихо добавив. «Хочет устроить меня в ее фирму на год. Может, чуть больше, пока все не забудется». «Удачи!» Немного помолчав, тихо пожелала я и, развернувшись, вышла из беседки. «Мила, постой!» Позвала подруга и, снова заплакав, крикнула. «Прости!» «Прощаю, но нам больше не по пути», — пробормотала я, постепенно переходя на бег.